Любаш нарисовалась. Одета я в прикид не по погоде. О боже, как она ругалась. Хотя вчера любила, вроде. В моих глазах тоска свела гнездо мелодий осенних ритмов. В поношенном своем пальто, порезанном, как вены, бритвой. В твоих глазах, Любаш, кино и вернисаж. А я пустой багаж, коротенький пейзаж. В твоих глазах, Любаш, Дидро и Эрмитаж. Со мной играет рок в игру, что называется любовь. Мой ангел, мой коварный бог, я повторяю вновь и вновь. В твоих глазах я нарисован был, прикиди, как и ты не по погоде. И кляксы на щеке